Сегодня речь пойдет об убийце-призраке. Его имя, выдуманное газетными писаками, стало брендом, знаком эпохи и вечной загадкой, которую нам, возможно, никогда и не удастся разгадать. Первый в мире медийный маньяк – Джек Потрошитель. Почему эта история продолжает волновать нас и 135 лет спустя? Какую роль в создании главного криминального мифа XIX века сыграли желтая пресса, слухи и массовая истерия? И при чем здесь промышленная революция? На все эти вопросы мы ответим вместе с бывшим детективом отдела убийств полиции Великобритании, автором книги «Джек Потрошитель. Расследование 21 века» Тревором Мэриотом и историком Алексеем Кузнецовым. 9 ноября 1888 года. Лондон. В тот день в городе проходил парад в честь избранного лорда-мэра. Центральные улицы заполнили люди в ярких карнавальных костюмах. А в двух шагах от праздника, в грязном тупике Миллерс-Корт, шла другая, черная церемония. Домовладелец Джон Маккарти терял терпение. Его арендательница Мэри Келли не платила ему за комнату уже полтора месяца. Долг составлял 29 шиллингов. Для Уайт-Чеппелла, района, в котором Маккарти владел недвижимостью, это было целым состоянием. Около 11 часов вечера хозяин послал за деньгами своего помощника, отставного солдата Томаса Боуэра. Тот подошел к окну скромного жилища Мэри, отодвинул грубое пальто, которое служило ей занавеской, и заглянул внутрь. То, что он там увидел, не могло сравниться даже с теми ужасами, которые Боуэр видел на войне. На кровати лежало разодранное месиво из плоти. На месте лица зияла кровавая пустота. Тело 25-летней Мэри Джейн Келли было буквально разобрано на части. Ее внутренние органы были извлечены и разложены на прикроватном столике. Все, кроме сердца. Вот он, то, что называется, в полной мере ощутил себя художником по части раскладывания вот этих внутренних органов, там, так сказать, и прочих ужасов, которые он совершал с телом уже убитой молодой женщины. Убийство Мэри Келли стало очередным актом чудовищного спектакля, который к тому моменту уже несколько месяцев разыгрывался на улицах Лондона. Заметки с подробностями кровавой расправы вышли на передовицах едва ли не всех городских газет. В тот день были проданы их рекордные тиражи. Позже это убийство назовут последним в цепочке преступлений Джека Потрошителя. На нем кошмар в переулках Уайт-Чеппелла закончился, и родилась величайшая легенда в истории криминалистики. Чтобы лучше понять историю Джека Потрошителя, нужно погрузиться в мир, который его породил. Лондон 1888 года – это город-монстр с 5 миллионами жителей, эпицентр мировой промышленной революции. С одной стороны, неслыханное богатство, технический гений, всемирная выставка в Хрустальном дворце. С другой – адские фабричные трубы, копоть, которая съедала легкие горожан, и бесконечный поток людей, которых эта самая революция вышвыривала на самое дно. Но хуже всего дела обстояли в восточной части города, в Уайт-Чеппелле. Этот район неблагополучный был всегда в Лондоне. Но особенно неблагополучным он начал становиться с середины XIX века, когда он стал стремительно превращаться в район, где селились самые бедные из иммигрантов. А Англию как раз в это время накрывает несколько волн иммиграции. Первая волна – это волна конца 40-х, когда в соседней Ирландии разразился совершенно чудовищный голод, картофельный голод так называемый, и страна, по сути, обезлюдела, потому что кто не умер от голода, те старались унести ноги. Люди побогаче и попредприимчивее отправлялись в Новый Свет, за океан. Ну, а люди, у которых денег или такой решительности не было, они пересекали море в восточном направлении. В 80-е годы вторая волна – это волна еврейской эмиграции из Восточной Европы, с территории бывшей Речи Посполитой, где в это время весьма обострился еврейский вопрос, и, соответственно, выходцы из Российской империи, из Австро-Венгерской империи, из восточных районов Германской империи, они тоже отправляются в Англию, и те, кому не удалось в жизни лучше устроиться, довольно быстро отфильтровываются в Ист-Энд. Самое начало промышленной революции в Англии – это время, когда такие понятия, как условия труда и условия жизни, еще не успели войти в обиход жителей королевства. Люди работали по 12-18 часов, ютились в крошечных каморках, в которых зачастую не было даже кроватей и приходилось спать сидя. Ночлежки, переполненные до предела, стали символом этой эпохи. Человеческая жизнь превратилась в дешевый расходный материал для фабрик. Живут они в совершенно чудовищных условиях. Самые из них благополучные по эстенским меркам – это те, кто могут себе позволить то, что до революции в России называлось меблированные комнаты. Ну, на современном языке это, в общем-то, общежитие, коридорная система, удобство черти где. Кухня, если есть, то она на этаже. Ну, такие вот небольшие комнатки, скудно обставленные, которые снимаются или посуточно, или понедельно и так далее. Но основная масса населения Стенда жила вообще в том, что вслед за Горьким я бы назвал ночлежкой. То есть это помещение, где в одной комнате стояло несколько кроватей и где рядом жили совершенно чужие друг другу люди. И для того, чтобы как можно меньше с ними было проблем, так сказать, склок и всего прочего, в этой ночлежке пускали только на ночь. То есть даже если у человека не было работы или сегодня, скажем, у него был выходной день, он все равно на день должен был убираться, потому что таково было условие владельца этой ночлежки. Зато за место в ночлежке платили сущие копейки. Чтобы выжить посреди этой безысходной бедности, женщины, несмотря на пуританские нравы викторианской Англии, зачастую были вынуждены зарабатывать проституцией. Тысячи девочек, возраст согласия подняли с 12 до 16 лет только в самом конце 19 века, и женщин, которых официальная статистика осторожно называла несчастными, на деле были жертвами экономики. Работа четко делилась на мужскую и женскую. В доках, на заводах и шахтах работали мужчины. Женщины могли быть швеями, прачками и уборщицами и получали за свой труд в разы меньше. Мизерный заработок не покрывал стоимости еды и крыши над головой. Единственным активом оставалось собственное тело. По официальным подсчетам, в Лондоне тех лет было около 25 тысяч проституток. Для мужчин, ищущих любовь за деньги, даже печатали так называемые «путеводители для джентльменов» – карты с борделями города. И самые дешевые из них находились и в без того неблагополучном Уайт-Чепеле. Женщины вели себя очень активно. Они ходили по улицам и предлагали свои услуги каждому мужчине, который оказывался в этом районе. Но нужно понимать, что этими женщинами двигала отчаянная потребность в деньгах. Иначе они бы там не стояли каждую ночь. Проститутки, которые работали в Уайт-Чепеле, находились в самом низу рейтинга проституток. Эти женщины были готовы согласиться в буквальном смысле на что угодно. Все британское общество знало, что Уайт-Чепел – это очень жестокий район. Большинство жителей города обходило его стороной. Преступления там совершались ежедневно. Район расположен сравнительно недалеко от доков, там минут 20 пешком, неторопливым шагом. И поэтому до туда добредали даже моряки с кораблей, которые стояли на Темзе, те, кто искал развлечений покруче и подешевле. Да? Поэтому случались коллективные драки, матросская поножовщина, разумеется, семейное насилие, разумеется, уличное насилие. Но обычно, когда в человека тыкали ножом, то убийцу ловили прямо здесь, потому что убийца был, вот он уже здесь, покрытый кровью, невменяемый от выпитого там дешевого пойла и так далее. В апреле 1888 года в одном из переулков Уайт-Чепела было найдено тело 45-летней проститутки Эммы Элизы Смит. Женщину сильно избили, ограбили и изнасиловали. На ее теле были множественные раны, в том числе в области живота. Свидетели утверждали, что в тот вечер видели ее в компании то ли одного, то ли нескольких мужчин. Выйти на след преступников по горячим следам не удалось. Да и делу тогда не придали особого значения. Но совсем скоро лондонской полиции придется вернуться к этому убийству. Согласно основной версии, которой большинство экспертов придерживается до сих пор, Эмма Элиза Смит стала первой жертвой Джека-потрошителя. Сколько всего женщин погибло от его рук, неизвестно до сих пор. Значит, когда сегодня, с учетом всего того, что к сегодняшнему дню известно, мы говорим о преступлениях Джека-потрошителя, здесь нужно иметь в виду два числа, число 11 и число 5. Число 11 – это так называемые уайтчепельские убийства. Это период более чем 2,5 года, с весны 88 по начало 91 года. В этот период, возможно, к творчеству, если можно так выразиться, Джека Потрошителя относятся вот эти вот 11 преступлений. Но есть серьезные сомнения в том, что это один и тот же человек. И вот большинство исследователей согласны с тем, что как минимум он совершает 5 убийств за гораздо более короткий срок, с августа 88 по начало 89 года. Вот здесь говорят о так называемой канонической пятерке, canonical five. Это связано вот с чем. Вот эти 5 убийств, которые находятся как бы в середине вот этих уайтчепельских 11 по хронологии, они характеризуются схожестью почерка. Почерк, который объединяет так называемые канонические преступления потрошителя, заключался вот в чем. Убийца делал 2 глубоких разреза на горле, вскрывал брюшную полость и извлекал внутренние органы. В некоторых случаях еще и уродовал лица. Все жертвы вот этих 11 тоже были проститутками. Либо около 40, либо за 40. Или 25. Они, женщины, уже, ну, со всеми, так сказать, следами их профессии на лице. То есть это сильно пьющие дамы, так сказать, прошедшие огонь и воду. Даже фотографии убитых, а некоторые фотографии сейчас вполне доступны широкой публике. Ну да, я понимаю, что мертвые, так сказать, многие черты сглаживаются, но лица выглядят примерно одинаково, да? Жизнь у них примерно одинакова. За убийством Эммы Элизы Смит последовала расправа над Мэри Энн Николс. 2 разреза на горле, несколько рваных ран на животе. Спустя неделю жертвой потрошителя стала Энни Чепмен. 2 разреза на горле, брюшная полость вскрыта полностью, матка извлечена. Газеты, жаждавшие сенсаций, смаковали на своих страницах леденящие подробности страшных преступлений. Весь город, от трущоб до изысканных салонов Мэйфэра, охватила паника. Но пока совершенно нет представления о том, что это как-то связано с определенным преступником, и про этого преступника нет вообще никакого представления, что это один человек, несколько, мужчина, не мужчина и так далее. А вот именно убийство, которое одно за одним, вот невозможно раскрыть, хотя вот вроде жертва еще хрипит, а следов преступника уже нет, в такой среде не может не родиться легенда о неуловимом мстителе, то ли, так сказать, за поруганную нравственность рода человеческого, то ли там за грехи женской половины, то ли еще за что-то. И общественное сознание, которому довольно скучно. Ведь понимаете, как это не ужасно сейчас прозвучит, вот эти слухи, передаваемые от человека к человеку в густонаселенном Лондоне, выполняли ту функцию, которую сегодня выполняют криминальные сериалы. Мы посмотрели дома, ужасаясь, да, сидя на диване с пледиком, с чашечкой кофе, так сказать, может быть, там, если понравился сериал, кому-то из друзей рассказали, пересказали, все. А тогда для людей с их монотонной, убогой жизнью, вот хотелось, ну, слово «чудо» здесь не подходит, но хотелось острых новостей. И, конечно, здесь вот эти убийства, выделявшиеся, они были, с одной стороны, привычным насилием, а с другой стороны, насилием не уайтчепельским. Вот чем-то от них веяло чужим. Не английское какое-то, да, уж больно оно изуверское. К концу 80-х годов 19 века в Великобритании произошла не только промышленная революция, но и информационная. Подавляющее большинство подданных Ее Величества уже могли получить начальное образование, а значит, как минимум, умели читать. Распространение технологий, в частности, телеграфа и скоростных печатных станков, сделало прессу доступной. Тогда и появились дешевые таблоиды, вроде «The Star», рассчитанные на массового читателя, ведь вместо политической и экономической аналитики там печатали скандальные заметки. Пройти мимо сенсационных преступлений Уайтчепеля газеты, конечно, не могли. В силу специфики медиа на страницах таблоидов печатали не только факты, но и мало соответствующие действительности и часто спекулятивные гравюры. На них изображали изуродованные тела жертв и карты с отметками мест преступления. Именно пресса, собственно говоря, которой в Англии традиционно уделялось очень большое внимание, вот она сделала это казусом Джека-потрошителя, как мы бы сегодня сказали, практически в режиме реального времени. Имя, или скорее прозвище, под которым убийца вошел в историю, родилось не в полицейских протоколах, а в редакции. Осенью 1888 года в одно из информационных агентств пришло письмо, в конце которого стояла подпись «Джек-потрошитель», и пресса мгновенно растиражировала его послание. Так миф обрел имя, и оно оказалось куда более живучим, чем сам преступник. Ну, имя Джек в викторианскую эпоху было на слуху. Джек О'Лантерн – это фонарик, который вырезают из тыквы на Хэллоуин. Также был популярный персонаж детских стишков – Джек Спрат. Но главное, в английском языке уже тогда была идиома «Джек – мастер на все руки». Поэтому, скорее всего, этого парня назвали Джеком из-за того, что он делал с телами своих жертв. Вообще, надо сказать, что в газеты будут приходить сотни писем. Это обычное дело, когда вот такое резонансное дело становится предметом общественного обсуждения, возбуждаются самые разные люди, от людей просто психически нездоровых, до людей вроде бы здоровых, но с какой-то чудовищно развитой фантазией, от шутников всех мастей, тогда слово «троллинг» не было, а явление, безусловно, уже было. И вот среди этих писем обычно выделяют три письма, которые пришли с достаточно небольшим интервалом одно за другим, в самый разгар убийств. И эти письма вызывают, по крайней мере, дискуссию среди исследователей, потому что некоторые полагают, что они могли быть написаны действительно самим убийцей. Хотя, разумеется, есть и немало людей, которые обоснованно в этом сомневаются. Два первых письма довольно заметно отличаются от третьего. Первое письмо «Дорогой начальник», так его обычно называют, потому что оно начинается словами «Dear boss». Оно очень интересно. Во-первых, оно написано красными чернилами, и в нем говорится о том, что я хотел вот кровью написать, но дело в том, что кровь слишком быстро сворачивается, поэтому я надеюсь, что подойдут красные чернила. То есть письмо в таком разудалом, предельно циничном стиле написано из серии «Поймайте меня, если сможете». Авторство этих писем до сих пор остается предметом ожесточенных споров. Ряд исследователей уверены, что это была мистификация журналистов, гнавшихся за сенсацией. Другие допускают, что часть посланий действительно мог написать сам убийца. Третий, что это сделали психически нездоровые люди или обычные провокаторы. Первые два письма, видимо, написаны одним человеком. Во-первых, это явно совершенно человек, для которого английский является родным. Хотя письма довольно неграмотные, но целый ряд исследователей полагает, что это искусственная неграмотность. Она не выглядит такой, как если бы писал действительно естественно неграмотный человек. Это скорее ситуация, когда человек, прекрасно владеющий литературным языком, старается этого не показать. И кроме того, почерк, можно без труда найти, собственно, фотокопии в интернете, свидетельствует о том, что этот человек был не просто грамотен, не просто умел рисовать буквы, а занимался этим, видимо, достаточно регулярно. Поэтому есть серьезное основание полагать, что то новостное агентство, которое получило эти письма, его же сотрудники по договоренности или с начальством, или по собственной инициативе. Вот подобное и изготовили, потому что тиражи газет после получения каждого такого письма, естественно, достигали сразу заоблачных значений. И вполне возможно, мы имеем дело с такой вот журналистской провокацией, нацеленной на то, чтобы получить прибыль, известность и так далее. В первом письме, написанном красными чернилами, убийца насмехался над полицией, угрожал новыми жестокими расправами над женщинами и обещал, что следующей своей жертве он ради забавы отрежет уши. И когда стало известно, что у новой жертвы серийника возле уха был обнаружен надрез, письма, наконец, передали в Скотланд-Ярд. 1 октября 1888 года пришло новое послание, на этот раз открытка. Тот же почерк, стиль и красные чернила. Автор, подписавшийся Соси Джеки, дерзкий Джек, хвастался, что сделал двоих вчера вечером. Вскоре станет известно, что в ночь на 30 сентября произошло двойное убийство. Проститутки Элизабет Страйт и Кэтрин Эдус были убиты с разницей в 45 минут. По-видимому, убийцу едва не застали на месте преступления. Во время расправы над Страйт он, вероятно, услышал шаги и сбежал, не закончив задуманное. Тело женщины не было обезображено. Но в эту же ночь, в другом районе города, потрошитель совершил второе, куда более жестокое убийство. Кэтрин Эдоус, серийник, удалил часть матки и левую почку. Подробности этого преступления и были описаны в третьем письме. Оно называлось «Из ада». Оно адресовано человеку по фамилии Ласк, который возглавлял в Уайтчепеле так называемый Whitechapel Vigilance Committee, то есть комитет бдительности, вот так можно перевести на русский язык. То есть это неравнодушные граждане, как мы сегодня сказали, волонтеры-активисты, которые в помощь полиции занимались дополнительно патрулированием района, там, так сказать, опросом людей и так далее. И вот глава этого комитета Ласк получил письмо, как когда еще не были известны подробности двойного убийства, произошедшего за сутки до того, как письмо, судя по штемпелю, было отправлено, это пишет человек, видимо, знакомый кое с какими обстоятельствами этих преступлений. Во-первых, он пишет о двойном убийстве. Это действительно уникальный случай, когда две женщины были убиты с интервалом, видимо, около часа. Во-вторых, письмо было не то... Само письмо было в конверте, но конверт был положен в небольшую коробочку, и почта доставила им на коробочку. В коробочке еще была заспиртованная половина почки. Медицина того времени не могла определить ничего, кроме того, что эта заспиртованная половинка – это человеческая почка. Мужская, женская, какого примерно возраста человек? На такие вопросы тогдашняя медицина ответить не могла. Так что это вполне тоже может быть мистификацией, но мистификацией человека достаточно осведомленного. Ну и кроме того, тут градус цинизма даже повыше, чем в первых двух письмах, потому что он пишет: вот я вам высылаю половину почки, а другую я зажарил и съел. До этого мотив каннибализма не звучал. Отправитель писем так никогда и не будет найден. Полиция времен викторианской Англии была способна бороться с карманниками и дебоширами, но ко встрече с расчетливым серийным убийцей явно была не готова. А большинство исследователей сходятся во мнении, что именно Джека Потрошителя можно считать первым настоящим маньяком в современной истории. Конечно, в полицейском словаре еще не было понятия «серийный убийца», а большинство убийств, которые раскрывались в викторианскую эпоху, совершались на бытовой почве. В российской истории есть Салтычиха Дарья Салтыкова, а в венгерской истории есть Эрджебет Батори, хотя не факт, что она кого-то убивала и что суд не был инсценировкой. А в истории Богемии есть, значит, Катаржина 16 века, тоже помещица, убивавшая, значит, крестьянских девушек. То есть это, безусловно, уже маньяки, конечно же, да? Но вот именно такое, когда убийца долго обманывающий, а иногда и дразнящий, как зодиак, полицию, убийца с не очень понятной идеей, она может быть такой, сякой, пятый, десятый, убийца, который как будто нарочно подбрасывает что-то, какие-то письма присылает, какие-то там, так сказать, оставляет вроде бы такие, на первый взгляд, легкие по разгадке загадки загадывает и так далее. Да, такой Джек-потрошитель, пожалуй, что, наверное, первый. Сложности с поимкой серийных преступников у полиции будут возникать и много десятилетий спустя. Что уж говорить про сыщиков конца XIX века, у которых в арсенале не было ни баз данных, ни накопленного опыта старших коллег. Нам, читавшим Конан Дойля, Уилки Коллинза, Диккенса, нам кажется, что полиция в Англии была всегда. Но это не совсем так. В Англии полиция появилась чуть ли не позже, чем где бы то ни было в Европе. И связано это не с тем, что британское общество равнодушно к идее правоохранительной деятельности. Нет, наоборот, оно очень эту деятельность уважает. Но английское представление об общественном долге и о правах человека приводит большинство к парадоксальной мысли. Защищать правопорядок должны сами добрые граждане. До организации, которая была бы частью государственного аппарата, Англия не то чтобы долго доходила, она долго сопротивлялась. Им казалось, что это будет нарушением вот этого, вот этих вот важных принципов. Когда стало понятно, что добрые граждане не справляются с постоянно растущим уровнем преступности, министр внутренних дел Роберт Пил учредил в Лондоне муниципальную полицию. В честь него полицейских стали называть Бобби. Через некоторое время они переедут в Скотланд-Ярд, двор шотландских королей. Через некоторое время в недрах Скотланд-Ярда возникнет Criminal Investigation Department, то есть уголовный розыск. И вот к моменту, когда произойдут уайтчепельские преступления, структура лондонской полиции примерно такова, какой мы ее знаем из повести и рассказов о Шерлоке Холмсе. То есть есть рядовые констебли, которые утюжат улицы и которые следят за соблюдением порядка. В случае, если они обнаруживают преступление, там люди их привели на место преступления или они сами его обнаружили, есть определенный уже разработанный протокол осмотра места происшествия, написание рапорта, вызова начальства. После убийства Мэриан Николс Скотланд-Ярд направил в Уайтчепел одного из своих лучших детективов – Фредерика Аберлайна. Сыщик был родом из Истенда. Когда-то он сам патрулировал его улицы и досконально знал район. Знал он и о том, что преступник мог легко затеряться в лабиринте трущоб, где на 600 человек всего один полицейский, и каждый местный мальчишка знает график его обходов. Паника среди горожан нарастала. Особенно активные граждане предлагали раздать проституткам свистки, нарядить полицейских в женскую одежду и использовать велосипеды для быстрой погони. Государство, со своей стороны, пообещало награду в 2000 фунтов за поимку неуловимого Джека-потрошителя. Но и это не сработало. Всего за время расследования полицейские опросили более 2000 человек. В деле было около 300 подозреваемых, 80 из которых даже были задержаны, но обвинения никому из них так и не предъявили. Показания свидетелей тоже не вносили ясность. Одни видели блондина в элегантном пальто, другие – бродягу, третий – человека в черном плаще. Более того, в те годы фото с места преступления делались для дальнейшего опознания жертвы, а не для фиксации обстоятельств преступления. Трупы старались побыстрее убрать, чтобы не сеять панику, и тем самым уничтожали улики. Например, когда на стене неподалеку от места убийства обнаружили надпись, содержащую слово «евреи», прибывший на место констебль распорядился ее стереть, чтобы город не захлестнула волна антисемитизма. В результате у полиции не было ни улик, по которым можно было вычислить убийцу, ни единого подхода к анализу места преступления и составлению патологоанатомической экспертизы. Судебная медицина в 80-е годы 19 века, хотя уже признана и кое-где преподается, но даже далеко не в каждой стране Европы, не говоря уже далеко не на каждом медицинском факультете университета, привлекают того врача, который под рукой. В каких случаях это полицейский врач? Полицейских врачей очень немного, поэтому обычно это местный доктор. Хорошо, если хирург, идеально, если патологоанатом. Тоже далеко от идеала на самом деле, но это уже неплохо, да? Неплохо, если это хирург, но, как правило, это врач общей практики, это терапевт, который, ну, какие-то общемедицинские вещи он, конечно, фиксирует, но не с достижениями токсикологии, ни баллистики, ни ничего остального, конечно, он не знаком. В итоге расследование уперлось в экспертные разногласия. Осматривая тела жертв потрошителя, одни коронеры и полицейские врачи отмечали виртуозную работу убийцы, утверждали, что преступник хорошо владеет скальпелем и идеально знает анатомию. Их оппоненты указывали на рваные края ран и настаивали – это следы грубой силы, а не медицинских знаний. Этот спор, его называли «хирург против мясника», так и не был разрешен и окончательно запутал следствие. Кто-то из экспертов говорит, вы знаете, это может быть только врач, причем не просто врач, а только практикующий хирург, так вот искусно вскрыта брюшная полость, что не поврежден ни один орган, они явно совершенно ему зачем-то были нужны целыми, там, может, он коллекцию составляет, он не повредил, если бы его там не спугнули, то наверняка бы он забрал, а так все идеально, вот разрез прям как нужно. Кто-то говорит, да слушайте, да ничего здесь необычного нет, смотрите, какие грубые края, смотрите, какое, так сказать, рваное окончание у раны, да обычный мясник может с этим справиться. Поэтому разброс огромный. Мы ищем среди хирургов, или мы ищем среди врачей, или мы ищем среди начинающих студентов-медиков, или мы ищем, или нам годятся мясники, цирюльники, иными словами, все, кто имеет дело, точильщики ножей, все, кто имеет дело с острыми предметами. Спустя несколько месяцев после начала расследования убийства прекратились. Одни горожане стали забывать о страшных преступлениях и переключились на свои насущные дела. Другие, напротив, впали в еще большую панику, опасаясь, что потрошитель не остановился, а лишь на время затаился. Значит, есть несколько версий, которые хороши всем. Они остроумны, они объясняют, почему лондонские убийства прекратились. Недостаток их всех – это отсутствие конкретных доказательств. А так логика подсказывает следующие варианты. Убийца резко сменил, так сказать, район охоты, причем сменил не только город, но и страну. И действительно будет несколько подозреваемых, в первую очередь в Америке, а именно туда, так сказать, из Англии был наибольший отток эмигрантов в это время. В Америке действительно нескольких человек, приехавших из Англии и совершивших там насильственные преступления, будут подозревать и даже проверять на возможность, так сказать, что они были потрошителями. Вариант второй. Этот человек в приступе раскаяния покончил с собой. Или, решив, что им его миссия непонятно какая, выполнена, покончил с собой. Третий вариант, который кажется мне очень остроумным, что не означает, что он, так сказать, достовернее других. Дело в том, что во всех случаях, когда ведется такая охота на такого преступника, полиция, естественно, выворачивается наизнанку, естественно, требует, министр требует, парламент и все прочее, естественно, усиление, естественно, дополнительных агентов и в форме, и в штатском, присылают, и лондонский преступный мир начинает лезть на стенку, потому что карманники не могут работать, форточники не могут работать, другие уважаемые люди, не связанные с насилием, торговцы всякой дрянью, те же самые сутенеры, они не могут работать в условиях вот такого вот полицейского усиления. И вполне возможно, что уголовный мир решил эту проблему быстрее полиции. То есть уголовники нашли и убрали причину. Но опять-таки никаких аргументов, кроме обычной логики, в пользу этой версии нет. Что бы ни стало причиной исчезновения Джека-потрошителя с лондонских улиц, но жители Уайт-Чепела вздохнули с облегчением. Чего не скажешь о полицейских. Расследование страшной серии преступлений продолжилось. Более того, не завершено оно и сегодня. Раз в несколько лет до сих пор общество потрясает известие о том, что тайна раскрыта. Причем иногда это исходит от совсем желтой прессы, от каких-то таблоидов, которые таким образом, понятно, зарабатывают. Эти статьи пишут правнуки тех, кто писал громкие статьи тогда, во времена Джека Потрошителя, а, наверное, уже и праправнуки. Но время от времени появляется что-то отдаленно напоминающее некое правдоподобие, тогда этим начинают заниматься вполне, так сказать, вроде бы серьезные и даже научные круги. Например, несколько лет назад, точнее, эта история тянется с начала 2000-х годов, один детектив-любитель, скажем так, исследователь-любитель, заказав экспертизу профессиональному генетику, сказал, все, тайна раскрыта. Я смог получить доступ к вещественному доказательству, к шали, которая была обнаружена на месте одного из убийств, на месте убийства Кэтрин Эддоуз. Экспертиза, инициированная детективом-любителем, выявила на шале следы ДНК, которые якобы совпали с биоматериалом одного из реальных подозреваемых, польского иммигранта Аарона Косминского. Официально эту версию, конечно, не признали. Научное сообщество сочло методы энтузиаста сомнительными. При этом происхождение самой шали, как ни странно, вызвало меньше вопросов. По словам детектива-любителя, он купил ее у потомка сержанта полиции, занимавшегося расследованием. Тот просто взял ее с места преступления. На память. В конце 19 века это не считалось чем-то из ряда вон. Более того, такие сувениры нередко дарили невестам и женам или перепродавали. Большинство предметов, в том числе и письма, связанные с Джеком Потрошителем, в свое время пропадали, а некоторые из них потом появлялись обратно. Полицейские, имевшие отношение к расследованию, это же не то, как сейчас хранятся вещественные доказательства в Англии, и это там подойти к ним довольно трудно, если ты, так сказать, делаешь это не в рамках служебных своих обязанностей. А тогда кто-то считал, что, может быть, я еще смогу сам вот раскрыть эту тайну, поэтому мне бы нужно иметь это в своем распоряжении и прочее, и прочее. Сейчас некоторые возвращаются обратно, как, например, вот с этим самым письмом. Дорогой начальник, уважаемый начальник, которое, пропутешествовав несколько десятилетий, видимо, подобранное в свое время офицером полиции, теперь вернулось в полицейское управление, анонимно было прислано. Как ни парадоксально, но со временем количество версий и подозреваемых в деле Джека Потрошителя продолжало расти. По разным подсчетам, их больше сотни. И вот самые известные. Учитель и адвокат Монтегю Джон Друид. Причина? Друид утопился в Темзе сразу после последнего Уайтчепельского убийства. При этом еще в конце 19 века инспектор Аберлайн из Скотланд-Ярда отказался от версии с адвокатом из-за отсутствия прямых улик. Еще один предполагаемый потрошитель – поляк по фамилии Классовский, более известный как Джордж Чепмен. Парикмахер из Уайтчепела прославился тем, что отравил трех своих жен – и Аберлайн до последнего считал его виновным. Чепмен жил в районе совершения преступлений и работал с опасными бритвами и ножами. Вот только зачем хладнокровному отравителю, орудовавшему бытовыми ядами, вдруг выходить на грязные улицы и устраивать кровавую бойню? Что же касается Рона Косминского. Это имя действительно еще тогда было в списке подозреваемых. Молодой еще сравнительно человек, иммигрант. Еврей, прибывший с территории, по-моему, Российской империи, у него начали, причем быстро прогрессируя, проявляться признаки душевного заболевания. В частности, у него в сильнейшей форме прогрессировала мания преследования. Но дело в том, что он почему-то был уверен, что его отравят. И уверен был, что его отравят через еду. Поэтому в конечном итоге, к моменту, когда Джек Потрошитель совершает свое преступление, это уже, в общем, практически полностью безумный человек, который питается на помойках. То есть он роется на помойках, ищет там какие-то объедки, огрызки и так далее, потому что он уверен, что таким образом его невозможно отравить. И вот теперь представьте человека довольно субтильного телосложения, не говорящий по-английски. Помимо нескольких слов, он ничего не выучил, его родной язык – идиш. Он, поскольку общался преимущественно с семьей, в семье они, естественно, общались на идиш. Как он должен был договариваться с этими женщинами? Да, если, скорее всего, Джек Потрошитель, если он мужчина, то он изображал из себя клиента и тем самым их заманивал в какой-то укромный уголок, что выглядело естественно. Но вот представить себе, что опытные, тертые уличные дамы, которые про мужчин, наверное, знали такое, что сами мужчины про себя не знали, как они вот этого абсолютно очевидно безумного, крайне неряшливо одетого человека принимали за клиента, вот в это трудно поверить. Следующий возможный подозреваемый – Северин Колосовский. Тоже еврей, тоже выходец из Российской империи. Но в отличие от Аарона Косминского, он обладал здравым и вполне расчетливым умом, не скрывал свои женоненавистнические взгляды и в конце 80-х годов 19 века эмигрировал в США, где был арестован и впоследствии казнен за убийство нескольких женщин. Но вот неприятная неувязочка. Он их травил. В Америке он их травил. Понимаете, маньяк может, конечно, немножко варьировать образ своих действий. Но вот так, чтобы сегодня мы перерезаем горло и раскладываем внутренние органы направо и налево, а через год-другой мы прибегаем к яду, от которого совершенно нет таким, как мы, чувства удовлетворения. Яд – это орудие убийцы расчетливого. Оно эффективно тем, что, скорее всего, оно не будет замечено. Совершенно другой тип. Бывший детектив Тревор Мэриетт долгие годы подробно изучал архивы и биографии фигурантов дела. Проанализировав их алиби, улики и географию преступлений, Мэриетт сформировал собственную гипотезу. По его мнению, убийца не был выходцем из Уайтчепела, и именно поэтому его так и не удалось поймать. Я считаю, что эти убийства совершил немецкий моряк торгового флота по имени Карл Фагенбаум. В дату убийств его корабль как раз стоял в лондонском порту, а вскоре после того, как преступления потрошителя прекратились, Карл внезапно появился в Америке и, удивительное совпадение, перерезал женщине горло, за что был арестован и казнен. О том, что Фагенбаум и есть Джек-потрошитель, говорил его адвокат, которому, по его словам, Карл сам во всем сознался. Есть в шорт-листе подозреваемых и почти мифический персонаж – кожаный фартук. Согласно городской легенде, за этим прозвищем скрывался некий садист, который на протяжении долгих лет терроризировал проституток. Полиции в итоге даже удалось выйти на след кожаного фартука. Ну или, по крайней мере, вычислить человека с таким прозвищем. Им оказался еврей-сапожник. Никакого отношения к убийствам он не имел. Но лондонцы так отчаянно хотели, чтобы потрошитель был найден и наказан, что их желание могло превратить в монстра едва ли не любого человека. Еще одну популярную версию озвучил Артур Конан Дойл. Писатель предположил, что потрошитель вовсе не Джек, а Джилл, то есть женщина. Логика в этом была следующая. Убийца подходил к жертвам почти вплотную, не оставляя следов борьбы. А кому, как не женщине, было проще усыпить бдительность одиноких проституток в темных переулках? Немало было и тех, кто сам претендовал на звание главного подозреваемого. Самый известный из самозванцев – художник Уолтер Сикерт, автор картины «Спальня Джека-потрошителя». Современные конспирологи пытались доказать, что в своих полотнах он зашифровал улики, но серьезные исследователи эту теорию опровергли. Сикерт оказался не маньяком, а лишь еще одним соавтором мифа. Сегодня проблема с делом Джека-потрошителя не в отсутствии информации. Ведь библиография, посвященная Джеку-потрошителю, сделает честь любому королю-реформатору, да? Только художественных произведений больше тысячи, где он либо основной, либо второстепенный, либо место действия, так сказать, на фоне его преступлений и все прочее. А серьезных научных, ну или претендующих на научность монографий больше сотни. А всяких статей по отдельным аспектам тоже тысячи. И вот как это все освоить? Какой искусственный интеллект в состоянии всю эту информацию собрать в одну кучу, разложить, пометить по степени достоверности, вынести какое-то взвешенное решение? Мне кажется, человеку это не под силу. Среди самых спекулятивных версий о личности Джека-потрошителя есть гипотезы о том, что убийцей был и Винсент Ван Гог, и даже Льюис Кэрролл. Последний якобы зашифровал свое признание в тексте «Алисы в Зазеркалье». Ну а главные конспирологи считают, что все эти чудовищные преступления были частью королевского или масонского заговоров. Одни ее адепты утверждают, что потрошителем был внук королевы Виктории, принц Альберт Виктор. Якобы заразившись сифилисом, он сошел с ума и решил мстить всем проституткам. Более хитроумная теория гласит, что убийство организовала королевская семья, чтобы скрыть скандальный брак принца с простолюдинкой-католичкой и рождение их общего ребенка. А свидетели тех несчастных женщин Уайт-Чепеле якобы устранили королевские агенты. Что до масонов, то, по мнению приверженцев этой версии, убийства были ритуальными актами и проводились членами тайного общества для сокрытия государственной тайны. В качестве исполнителя называют имя королевского врача-масона сэра Уильяма Галла. У всех этих домыслов нет каких-либо документальных подтверждений в полицейских отчетах викторианской эпохи. Они считаются плодом позднейшей конспирологической мифологии. Нельзя не заметить, что если все-таки большинство исследователей правы, это был один маньяк, то, во-первых, он удивительно удачно выбрал время и место, Англия, конец 80-х. То есть в этом смысле сошлось и положение прессы, и озабоченность проблемами бедняков, и все, все вот, и женским вопросом, уже поднимаемым достаточно громко, не в полный голос пока, но уже звучащим, так сказать, отдельным собственным голосом этот вопрос. И, конечно, из этого дела сделали конфетку. Ну и плюс, конечно, нельзя не говорить о том, что ему то ли фантастически везло, то ли это действительно был по-своему очень изобретательный и хитрый человек. Да, это тоже, конечно, не отнимешь. Преступления Джека-потрошителя довольно сильно повлияли на жизнь Уайт-Чепеля. Речь не только о негативных последствиях. Резонанс, вызванный этими чудовищными убийствами, привлек внимание общества к ужасающим условиям, в которых там жили люди. Уже в 1890 году был принят закон об аренде жилья для рабочего класса, и в нем были прописаны санитарные нормы, которым оно должно было соответствовать. Трагедия стала катализатором тех социальных проблем, которые, по сути, и помогали убийце совершать преступления. Были проведены некоторые значительные улучшения, наведен относительный порядок, и сейчас, ну, это по-прежнему район не очень богатый, это по-прежнему район эмигрантский, только сейчас там селятся в основном выходцы из Бангладеш и Пакистана, а не из Ирландии и не евреи из Восточной Европы. Но, по крайней мере, это абсолютно, так сказать, обычный лондонский район сейчас, где только экскурсии, которые водят по местам боевой славы Джека Потрошителя, напоминают об этом кошмаре. О лондонском убийце-призраке написаны десятки книг в разных жанрах, от расследований до графических романов, а бестселлеры вроде «Джек-потрошитель. Кровавая анатомия преступления» переиздаются десятилетиями. Самыми известными киновоплощениями этой истории стали классический триллер «Убийство по приказу» и сериал «Убийство Уайт-Чепели». И вот парадокс. Чем больше мы тиражируем образ Джека-потрошителя, тем дальше уходим от тусклой реальности трущоб Уайт-Чепела, создавая все более гламурную и бессмертную легенду. Джека-потрошителя не поймали. Другой вопрос – а хотели ли полицейские его найти? Ведь они искали кого угодно – еврея, масона, королевского врача, даже Ван Гога. Искали удобного злодея, который закрыл бы все вопросы и успокоил горожан. А настоящего Джека так и не заметили. Ведь заметить в этом случае значило признать, что чудовище не пришло извне, оно было закономерным продуктом своего времени. Это была история Джека-потрошителя. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца.